Я, к счастью, отрубилась. Вошла в сознание, когда нас снимали с машин. А было уже серенькое осеннее утро. Втискивают меня на носилках в каменное строение, где в два этажа носилки с тяжело ранеными. К вечеру пришел санитарный поезд, и нас увезли. Дальше уже другая история. Примечание. Личный архив. Да, дальше другая история, тяжелая история. История о том, как ей несколько раз в тульском и московском госпиталях все укорачивали ногу. Гангрена каждый раз опережала врачей. Год мытарств по палатам, а потом скитания по протезным мастерским. Спасибо немцам, почти исправили свое вину перед ней, подогнали протез. Теперь легче ходить, но не легче вспоминать. А могилы той, где лежит капитан Маринский, мы не обнаружили. Но на след напали. В Семеновке мы встретили старожила, который жил на хуторе Загорье, и он обещал летом показать холмочек недалеко от тех яблонь обозначенный. Летом мы обязательно вернемся туда. А пока в архивах надо навести справки. К середине дня мы вышли из лесу. Перед нами открылся огромный простор долины Десны. Солнце, пробившись сквозь низко ползущие тучи, наконец заполнило ее светом, ослепительным, сверкающим мириадами алмазных игл в пушистых, просторных снегах. В Жуковке у нас была встреча с Георгием Владимировичем Митропольским. Он подарил нам ценнейший экспонат — награду немецкого генерала, которого пленили под Минском, Железный крест. Это один из четырех генералов, захваченных там нашими войсками. Это тоже история. И, кстати, мало кто о ней знает. Но мы должны помнить. Не каждая дивизия берет в плен генералов, а он был из очень прославленных, к тому же гордый, надменный и тщеславный, как рассказывал нам Митропольский, который присутствовал на первом допросе. Ну да бог с ним, с этим генералом. А вот Георгий Владимирович стал плох. Ноги отказывают, с костыликом ходит. И то ладно, ведь восьмой десяток разменял. Еще и ходит. А ведь сколько раз купался в ледяной Ладоге, когда, будучи в мостостроительном отряде, зимой 1942 года проводил в осажденный Ленинград нефтебензопровод. Но память цепкая. Полдня и полночи мы с ним разговаривали. Отец ее был репрессирован, а он получил клеймо «Сын врага народа». По той причине трех орденов не досчитался за свои скромные подвиги на войне. И сколько пришлось проглотить и пережить незаслуженных обид человеку, ни в чем не повинному. Георгий Владимирович проходил службу на Балтике, участвовал в переходе кораблей Северным морским путем на Тихоокеанский флот. Военфельдшер санроты 2-го отдельного стрелкового батальона 116-й отдельной морской стрелковой бригады, затем старший военфельдшер 1289-го морского стрелкового полка. Два ранения. Три награды — Орден Отечественной войны 2-й степени, Орден Красной Звезды, медаль за отвагу. Из писем Митропольского. От Калуги через Тульскую область к фронту шли пешком, помогая нашим мелким тощим лошаденкам везти вазы с грузом. В городище я из всех фельдшеров бригады оказался самый первый, так как наш батальон наступал в лоб на это село. На втором атаке на моих глазах наши ребята ловко саперными лопатами убивали немцев, а некоторых спускали под лед живыми. Запомнилась одна операция, когда нас, 46 человек из морского полка, послали в тыл к немцам взорвать мост через Оку на большаке, ведущем к Тельчье. Тогда нас в живых осталось 3 человека. В разведку Если направляли свыше 40 человек, то обязательно посылали фельдшера и двух санитаров. Еще в 1941 году под Ленинградом моряки дрались, как львы. Немцы в своих тылах пугали свое мирное население тем, что, мол, где идут бойцы с морскими знаками отличия и что на своем пути никого не оставляют в живых. Фашисты очень боялись ближнего боя с моряками как днем, так и ночью особенно. По неписанному морскому закону не должно быть среди моряков трусов. Его ждет суровый суд своих же товарищей. Моряк моряка нигде никогда не подведет и не оставит друга голодным. Ворам также в морфлоте не по климату. Только юмор среди друзей и днем, и ночью, а также в бою. Боевое знамя 116-й отдельной морской стрелковой бригады мы не отдали и принесли его вместе с полковым знаменем до Восточной Пруссии. В морской бригаде и морском полку свято сохранялись морские законы и традиции, потому бригаду и полк бросали туда, где другим была бы неминуемая гибель. Так было, например, под Карачевом и Быковым, под Пропойском и при штурме линии Даймы в Восточной Пруссии. Под городом Карачево мы все время наседали на немцев, опережая другие наши части. Пленные при их опросе говорили, что если бы не солдаты в тельняшках, то они бы не отступили. Да, действительно, наш морской полк перед Карачевом брал населенные пункты, присачиваясь с тыла при неполном рассвете, в то время, когда враг не мог пользоваться своими оптическими приборами с наблюдательных пунктов. Недаром потом проспали звания карачевских, ведь мы перед тем не спали несколько суток, ведя бой и днем, и ночью, а когда первыми ворвались в привокзальные кварталы города и освободили сам вокзал, то заснули мертвым сном. Да тут еще немцы помогли, оставив на пристанционных путях цистерну спирта. После Карачева нас срочно перебросили на машинах, чего сроду не было, под Киров, когда нашу дивизию временно переподчинили 50-й армии. Наш морской полк шел в наступление в числе первых. Мы прорвали оборону и прошли совершенно одни в тыл обороняющимся примерно километров на 15. Только тогда нас стал обгонять кавалерийский корпус Крюкова, который попал в засаду у деревни Матрёновка, где мы пришли ему на помощь и спасли от окружения. Дрались наши ребята там хорошо, даже пулеметы плавились. Немцев набито было много, но штаб 2-го гвардейского кавалерийского корпуса выручили. Я своим транспортом вывозил оттуда их раненых. У нас в полку было много грамотных ребят. Они прошли быстро по служебной лестнице. Так был один бравый матрос из Брянска. Почему и запомнил мой земляк, значит, Стародубцев. Так он, получив офицерское звание, стал командовать взводом морской пехоты. Только жаль, погиб в Белоруссии во время траншейного боя.